«Сам?» — графиня улыбнулась такому нелепому предположению. «Ты слышала, какой уродоязычный голос? Как огромная труба! Бедный! Он, должно быть, совсем не умеет петь!»